Когда мальчик сел и пристегнулся, Маккалеб отступил от тележки. Посмотрел на Грациеллу, она отвела взгляд. «Ладно», — сказал он, — «вернусь, как только смогу. Если захочешь, звони». Грациелла словно не слышала. Тележка тронулась, и Маккалеб смотрел ей вслед, пока она не исчезла из виду. Глава 33. Маккалеб возвращался на причал, когда ожил телефон. Джей Уинстон говорила очень тихо, объяснив, что звонит из дома матери. Маккалебу было плохо слышно, поэтому он сел на скамейку у казино. Наклонился вперед, уперев локти в колени, одной рукой крепко прижимая телефон к уху, а другой зажав другое ухо. «Мы кое-что упустили», — сказал он. «Я кое-что упустил». «Терри, о чем ты?» «В материалах дела, в рапорте об аресте Ганна он...» «Терри, что ты делаешь? Ты вышел из игры». «Кто это говорит? ФБР?» «Я больше не работаю на них, Джей». «Тогда говорю я не хочу, чтобы ты и дальше...» «На тебя я тоже не работаю, Джей, помнишь?» В трубке воцарилось долгое молчание. «Терри, не знаю, что ты делаешь, но остановись. У тебя больше нет полномочий. Если Твилли и Фридман узнают, что ты по-прежнему что-то вынюхиваешь, они могут арестовать тебя за вмешательство. Вчера я отозвала данное тебе полномочие. Ты не можешь ссылаться на меня». Маккалеб поколебался, потом решил сказать. «Наверное, можно сказать, что я работаю на обвиняемого». Теперь Уинстон молчала еще дольше. Наконец она заговорила очень медленно. «Ты что, пошел к Боску и все рассказал?» «Да нет, он сам пришел ко мне. Сегодня утром появился у меня на яхте. Я был прав насчет того вечера. Совпадение. Я заявился к нему домой, потом напарница звонит насчет тебя. Он сопоставил. Репортер из «Нью Таймс» звонил и ему тоже. Мне не надо было ничего рассказывать, он сам все понял. Однако важно другое. Я слишком быстро накинулся на Босха. Я кое-что упустил и теперь уже не так уверен. Есть шанс, что мы имеем дело с хитроумной подставой». «Он убедил тебя». «Да нет, я сам убедил себя». На заднем плане кто-то что-то сказал, и Уинстон попросила Маккалеба подождать. Потом он услышал голоса, приглушенные зажавшей динамик рукой. Похоже на спор. Маккалеб встал и пошел к причалу. Уинстон заговорила через несколько секунд. «Прости», — сказала она, — «сейчас неподходящий момент. У нас тут как раз кое-что происходит». «Встретимся завтра утром». «О чем ты толкуешь?» — чуть ли не завизжала Уинстон. «Ты только что сказал мне, что работаешь для объекта следствия. Я не собираюсь встречаться с тобой. Как, мать твою, это будет выглядеть? Подожди». Маккалеб услышал ее приглушенный голос, она перед кем-то извинялась. Потом снова заговорила в трубку. «Мне действительно надо идти». «Послушай, плевать я хотел, как это будет выглядеть. Меня интересует истина, тебя она тоже должна была интересовать. Не желаешь встречаться со мной? Отлично, не встречайся, я сам займусь». «Терри, подожди». Он слушал, Уинстон молчала. Очевидно, ее что-то отвлекло. «Ну, Джей, так что же такое мы, по-твоему, упустили?» «Это было в материалах по последнему аресту Ганна. Наверное, после того, как Босх рассказал тебе, что говорил с ним в камере, ты отложила все рапорты. Я просто мельком просмотрел их, когда в первый раз смотрел материалы». «Да, я отложила рапорты», — сказала она, защищаясь. «Ночь 30 декабря Ганн провел в голливудской тюрьме. Там Босх и видел его. А утром Ганна выпустили под залог в 7:30. «Да, ну и что? Я не улавливаю». «Посмотри, кто взял его на поруки». «Терри, я у родителей. У меня нет...» «Прости, за него поручился Руди Таферо». Молчание. Маккалеб уже был на причале. Он вышел на продольный мостик, ведущий к лодочной пристани, и облокотился на перила. Снова прикрыл ухо свободной рукой. «Ну, хорошо. За него поручился Руди Таферо», — проговорила Уинстон. «По-моему, он имеет лицензию на освобождение арестованных под залог. Что тут такого?» «Ты не смотрела телевизор?» «Да, Таферо — лицензированный поручитель. По крайней мере, он проставил номер лицензии на бумаге о поручительстве. А еще он частный детектив и консультант по безопасности. И приготовься, работает на Дэвида Стори. Уинстон молчала. Маккалеб слышал в трубке ее дыхание. «Терри, по-моему, тебе лучше притормозить. Ты видишь тут что-то особенное». «Это не совпадение, Джей». «Да при чем тут совпадение? Он поручитель. Это его работа — вытаскивать людей из тюрьмы. Готова поспорить на коробку пончиков, его контора прямо через дорогу от голливудского участка. Вероятно, он берет оттуда на поруки каждого третьего пьяницу и каждую четвертую проститутку». «Ты сама не веришь, что все так просто?» «Не говори мне, во что я верю». «Тогда в самом разгаре были приготовления к процессу Стори. С какой бы стати Таферо приходить и собственноручно писать расписку? Может, потому что он работает один, а может, как я говорила, ему достаточно было просто перейти через дорогу. Я на такое не куплюсь. Плюс еще один момент. В рапорте говорится, что Ган звонил по телефону в 3 утра 31 декабря. Судя по номеру на бланке, он звонил сестре в Лонг-Бич. Что тут такого, мы знали это. Я позвонил ей сегодня и спросил, находила ли она для него поручителя. Она сказала, что нет. Сказала, что уже устала все время звонить среди ночи и буквально выкупать братца. Она заявила ему, чтобы на сей раз он выпутывался сам. Значит, он обратился к Таферу. Что с того? Да как он мог обратиться? Он имел право на один звонок и уже использовал его. У Уинстон не нашлось ответа. Некоторое время оба молчали. Маккалеб смотрел на гавань. Желтая лодка такси медленно двигалась по одному из фарватеров. В ней находился всего один человек за штурвалом. «Одинокие люди в лодках», — подумал Маккалеб. «Что ты собираешься делать?» — спросила, наконец, Уинстон. «Сегодня вечером я переправлюсь на континент. Можем мы встретиться утром?» «Где? Когда?» Судя по тону, перспектива встречи ее смущала. В 7:30 перед голливудским отделением. Снова пауза. Потом Уинстон сказала: «Погоди, погоди. Исключено. Если Хитчинс пронюхает, мне конец. Он отправит меня в Палмдейл, в долине Антилоп, и всю оставшуюся жизнь я буду разыскивать кости в пустыне». Маккалеб был готов. «Ты говорила, что ребята из бюро хотят получить обратно материалы дела, верно? Мы встречаемся. Я все принесу с собой. Что скажет на это Хитчинс?» Снова молчание. Уинстон обдумывала его слова. «Ладно, пойдет, буду». Глава 34. Вернувшись домой вечером, Босх обнаружил, что огонек автоответчика на телефоне моргает. Он нажал кнопку и прослушал 2 сообщения. По одному от каждого обвинителя по делу Стори. Решил сначала перезвонить Лэнгуайзер. Набирая ее номер, Босх размышлял, какая-такая неотложная необходимость заставила обоих членов группы обвинителей звонить ему. Может, с ними связались агенты ФБР, упомянутые Маккалебом, или, возможно, репортер. «Что стряслось?» — спросил он, когда Лэнгуайзер ответила. «Раз вы оба звоните, мне произошло что-то очень серьезное». «Гарри, как ты?» «Держусь. Что вы там завариваете?» «Забавно, что ты так выразился. Роджер скоро подъедет, и я сегодня вечером собираюсь готовить еду. Мы хотим еще раз изучить показания Аннабел Кроу перед большим жюри. Заедешь?» Босх знал, что Дженнис живет в Агуа-Дьюс, 1 час езды на север. «Я весь день провел за рулем, в Лонг-Бич и обратно. Считаешь, я вам действительно нужен?» «Совсем не обязательно. Просто мы не хотели, чтобы ты чувствовал себя неудел. Но звонили мы не поэтому». «А почему же?» Босх был на кухне, ставил в холодильник упаковку из 6 бутылок «Энкор Стим», вытащил из упаковки 1 бутылку и закрыл дверцу. «Мы с Роджером советовались все выходные. А еще говорили с Элис Шорт». Элис Шорт была заместителем начальника управления шерифа и отвечала за главные процессы. «Их босс. Похоже, с ними таки связались по делу Ганна. «И о чем вы говорили?» — спросил Босх. Он сунул бутылку в открывалку и дернул вниз, срывая крышечку. «Похоже, мы выигрываем по очкам. Все в масть. В сущности, дело пуля непробиваемая, Гарри, и мы считаем, что лучше бы спустить курок завтра». Босх мгновение молчал, пытаясь расшифровать все оружейные метафоры. «То есть завтра вы собираетесь отстреляться?» «Не знаю. Возможно, мы снова поговорим об этом сегодня вечером, но Элис нас благословила, и Роджер считает, что это правильный ход. Утром мы запустим последних свидетелей, а после обеда покажем Аннабель Кроу. И ею закончим, человеческой историей. Она будет нашим замыкающим». Босх онемел. «Вероятно, с точки зрения обвинителей, это правильный ход, но...» «Значит, что со вторника ситуацию будет контролировать Джон Ризенфаукс. Гарри, что ты думаешь?» Он сделал большой глоток из бутылки. Пиво только что из багажника было теплым. «Я думаю, что у вас всего один выстрел. Вам следует серьезно пораскинуть мозгами сегодня, пока ты готовишь спагетти. Второго шанса не дадут». «Мы понимаем, Гарри. А откуда ты знаешь, что я готовлю спагетти?» Судя по голосу, она улыбалась. «Угадал». «Ну что ж, не беспокойся, мы пораскинем мозгами». Лэнгвайзер молчала, давая Боску возможность ответить. «На случай, если мы пойдем этим путем, как там Кроу?» «Ждет своего выхода, готова». «Можешь связаться с ней сегодня вечером?» «Да нет проблем. Скажу, чтобы приехала завтра к полудню. Спасибо, Гарри. Увидимся утром». Они попрощались. «Не следует ли позвонить Маккалебу и рассказать, что происходит?» Босх решил подождать. Вышел в гостиную и включил стереосистему. Диск Арта Пеппера по-прежнему был в проигрывателе. Вскоре комнату заполнила музыка.